тотемное животное – буйвол. Буйвол очень силен физически и энергетически. Такие люди также могут обладать крепким телосложением, связанным с властью и силой. Буйвол является защитником, благодарный, агрессивный и храбрый. Таким людям важны достаток, изобилие и стабильность в жизни. Они очень запасливы, предусмотрительны, всегда имеют дома много еды. У таких людей есть хороший потенциал для рождения детей. Если такой человек берется за дело, то доведет его до конца. Может лениться, не спешит, не суетится, не любит напрягаться, но, если будет необходимо, всю свою мощь направит на решение проблемы или выполнение поставленной задачи. Сексуальный темперамент сильный. Важно, чтобы и партнер обладал таким же темпераментом, был выносливым. Такие люди консервативны в сексе, любят, чтобы все происходило в спокойной обстановке.